Нужен клен, простужен ясен, туман укрыл плотнее парк, и сонно бродит солнце в рясе, кудряшки пряча под колпак. Простуженно горланят галки и льет простуженным дождем, с листвой играя в догонялки и в прятки с мокнущим груздем. Простужен пруд зеленой ряской, на рыб накинулась тоска. Лишь кто-то в марлевой повязке болеть идет за ЦСКА. Простужен клен, простужен ясен, туман укрыл плотнее парк, и сонно бродит солнце в рясе, кудряшки пряча под колпак. Простужен клен, простужен ясен, туман укрыл плотнее парк, и сонно бродит солнце в рясе, кудряшки пряча под колпак.